Не обращая никакого внимания на окружающих, Лианна невозмутимо произнесла: «Я бы хотела поговорить с тобой об урожае ржи». С непроницаемым выражением лица Ранд повел жену в сад, где над жимолостью лениво гудели пчелы и радовали глаз цветы позднего лета. «Когда-то он научил меня любить красоту цветов», — с болью подумала Лианна, а вслух сказала: «Мне нужны цифры урожая ржи. Я велю Басфорду принести их тебе», — немного хрипло ответил Ранд. «Это все?» Их глаза встретились, и Лианна почувствовала, как у нее комок подступил к горлу. «Пожалуйста», — тихо сказала она, не в силах остановиться, — «пожалуйста, не открывай Буалонг королю Генриху». Боль исказила лицо Ранда. «Ты опять просишь меня о том, что я не в силах тебе дать». Нетвердой рукой он заботливо поправил светлую прядку волос у нее на виске. «Лианна, пусть армия пройдет незамеченной», — пытался убедить Ранд жену. «Ты моя супруга. Ни один француз не осудит тебя за то, что ты выполнила волю мужа». Разозленная и разочарованная его словами, она отрезала: «Меня совершенно не интересует, что скажут другие. Я не смогу жить в мире сама с собой, если не попытаюсь остановить армию Генриха. А я не прощу себе, если не попытаюсь помочь ему получить корону Франции. Итак, мы по-прежнему находимся в тупике», — холодно заметила Лианна. «Да». Она с трудом сдержала, готовые вырваться наружу слезы. «Господи, неужели этот бесчувственный незнакомец и есть тот человек, который клялся, что любит ее? Неужели все, что между ними было, значит для него меньше, чем его обещание королю Генриху, а для нее меньше, чем безоглядная преданность Франции? Когда-нибудь эта война закончится», — сказала Лианна. «Что тогда? Что будет с нами?» Глаза Ранда потеплели. Таящаяся в их глубине печаль разрывала ее сердце. «Это зависит от того, как сильно мы любим друг друга, Лианна, и насколько умеем прощать. Я не смогу ни любить, ни простить человека, который поставил честолюбивые планы своего короля выше жены и сына», — выпалила она. «Я также не смогу ни любить, ни простить женщину, которая просит своего мужа стать предателем». Лианна разрыдалась. Проклиная в душе все на свете, Ранд нежно притянул ее к себе. «Господи, Лианна, мы оба говорим совсем не то, что думаем. Неужели мы не можем прийти к согласию?» «Нет», — всхлипнула она, — «это невозможно». Вечером за ужином они молчали, лишь изредка бросая друг на друга настороженные взгляды. Эдит, разливая медовый напиток, нечаянно засмотрелась и выплеснула его на Лианну. «Как можно быть такой неуклюжей?» — вспылила баронесса, чувствуя, как липкая жидкость стекает за вырез платья. Девушка огрызнулась: «После того, как госпожа целый день просидит за цифрами, она становится очень раздражительной. Следовало бы больше уделять внимание вашему мужу». «Боже мой, попридержи язык!» — приказала Лианна. «Возвращайся на кухню, Эдит», — строго сказал Ранд, заметив, что его жена просто кипит от возмущения. «Быстро!» — добавил он, и, смочив салфетку в подкисленной воде для ополаскивания рук, принялся неторопливо чистить платье Лианы. Не нужно срывать на Эдит свое дурное настроение».